После того, как под Апольем были разбиты силезские отряды, оба крыла татар соединились и двинулись к городу Легнице, где 9 апреля им преградил дорогу с 10-тысячной армией Генрих II Набожный, герцог Силезский, Малопольский и Великопольский. Страница 206. Завязалась битва, в которой поляки понесли сокрушительное поражение. Как раз Легницкая битва и сопровождается загадками. Прежде всего, именно там татары применили какие-то загадочные дымопускательные орудия. Именно дымопускательные. Летописцы твердят об этом с редким единодушием. Современный польский историк Зигмунд Рыневич, недавно выпустивший интереснейшую книгу с описаниями около 800 битв и сражений всех времен, назвал это боевыми дымами, которые и вызвали замешательство в рядах поляков, переросшее в паническое бегство. Мне встречались мнения, согласно которым под Легницей как раз и был применен греческий огонь. Однако верить этому не следует. Все без исключения хроники упоминают именно о дыме. Что это был за дым, подробно описывает Лызлов, пользовавшийся материалами польских историков XVI века. И когда узрели татарина, выбежавшего со знаменем, а знамя это имело вид X, и наверху его была голова с длинной бородой, трясущейся, поганый и смрадный дым из уст, пускавший на поляков. Все изумились и ужаснулись, и кинулись бежать, кто куда мог, и так побеждены были. Примечание. В языке того времени слово «изумление» означало не удивление, а потерю рассудка, выпадение из ума. Конец примечания. Вот это и есть боевые дымы. Воля ваша, что-то тут не вытанцовывается, как говаривали герои Гоголя. Выбежал один разъединственный татарин с небольшим знаменем. Оно было небольшим, раз его без усилий нес один человек, на котором пускала дым бородатая голова. Согласен, такое зрелище может и удивить, но потрясти настолько, чтобы опытные воины напрочь обезумели, ополоумели и кинулись в рассыпную. Есть более правдоподобная версия возникновения паники. Страница 207. По ней затесавшиеся в боевые порядки поляков коварные татары вдруг начали вопить во всю глотку что-то вроде «все пропало, мы разбиты, бежим», и польские ряды рассыпались. Вот это-то как раз чертовски правдоподобно. История Средневековья и Западной Европы, и Восточной прямо-таки пестрит подобными примерами, когда из-за панических воплей какого-нибудь малодушного труса целые рати кидались в рассыпную, хотя обстановка складывалась вроде бы в их пользу. Однако автоматически возникает неувязочка. Вы не забыли, что с поляками воевали дикие монголы, безбожные моавитяне, обликом и языком ничуть не схожие с поляками. Представьте себе осень 1941 года. Красноармейцы держат оборону, внезапно среди них появляется личность в вермахтовском мундире со всеми регалиями, и, мчась меж стреляющими, вопит истошным голосом на ломаном русском языке: «Товарищи, мы, большевики, есть разбит, бежим!» Как по-вашему, найдется идиот, который ему поверит, и примет за своего и пустится на утек. Да нет, конечно. Хряснут прикладом по башке, и вся недолга. Однако под Легницей, если верить официальной истории, имело место что-то чертовски схожее.